Мила извлекла урок из горького опыта общения с мужчинами. Теперь никому не суждено было манипулировать ею. Она сама будет управлять ими, мстя, если это будет нужно, за свою поруганную первую любовь. А для этого у нее было самое главное оружие, перед которым не устоит ни один мужчина, ее неземная красота. Осенью она поступила на факультет иностранных языков. Самый старший из друзей, Виктор Арамис, ушел в армию, а Петр Портос поступил в университет на геолога. Василий Д'Артаньян подошел к жизни основательно, став помощником машиниста и сожительствовал с простой и скромной девушкой, старше его на 2 года, с нетерпением ожидая совершеннолетия, чтобы зарегистрировать брак. Сожительница была уже тяжелая первым ребенком, но молодая семья решила не ограничиваться этим, запланировав как минимум 3 детей. А Женя замкнулся, так и не определившись с дальнейшей учебой и работой. Редко выходил из дома, окружив себя любимыми книгами. Осенью, когда только начался первый семестр, к Миле домой пришел Петр. Вид его был удрученный, он, немного помявшись, сообщил плохую новость. «Мила, держись, умер Женя». «Как умер?» — вскрикнула она, схватившись за щеки. Повесился. «Почему?» — недоумевала она, ни на секунду не думая, что виновницей этой трагедии могла быть она. «Не знаю», — пожал плечами Петр, — говорят, что предсмертной записки не оставил. «Ой, как жалко», — вздохнула Мила. «Все-таки в чем причина его самоубийства? Просто так люди не вешаются». «Мила, а тебе не кажется, что причиной самоубийства, может быть, являемся мы с тобой?» — предположил Петр. «Как это мы?» — удивленно вскинула она голову. «При чем тут мы?» «Я испытываю вину, что проткнул ему глаз, и если бы этого не случилось, вы бы до сих пор были вместе». «Петя, неужели ты думаешь, что я бросила его из-за того, что он потерял глаз? Просто бы не сошлись характерами. Вот ты мне больше нравишься, чем он». Петр зарделся от такой оценки и поинтересовался. «Мила, на похороны пойдешь?» «Не знаю, скорее всего, нет. Нас ничего уже не связывало». «Ладно, не ходи», — кивнул Петр, «а я приду после похорон и расскажу, что там происходило». «Хорошо», — ответила девушка и, крепко сжав руку парня, поцеловала его в губы. «До скорой встречи». Петр был окрылен. Он давно мечтал получить поцелуй от Милы, и сегодня это произошло. Парень уже строил в голове планы, как будет ухаживать за девушкой, в которую он был безнадежно влюблен вот уже несколько лет. Через 2 дня он пришел к Миле и рассказал о похоронах, и что мать Жени спрашивала, почему она не пришла. «И что ты сказал ей?» — спросила она. «Сказал, что ты болеешь». «Правильно», — улыбнулась она и вновь поцеловала парня в губы. «Пойдем в зал, посидим, посмотрим телевизор. Мама сегодня на дежурстве». Вечером, когда Мила провожала Петра до остановки, у того голова была затуманена любовью. Он глупо улыбался и нес всякую околесицу, от души рассмешив свою подругу. С этого вечера они стали встречаться. Прошло почти 2 года. Мила и Петр продолжали встречаться, хотя в последнее время отношения между ними претерпели ряд неудач, наметился разлад. Анастасия, видя, что отношения с молодым человеком зашли слишком далеко и, не дождавшись сигнала от родителей, потенциального мужа дочери, подумывала проявить инициативу, но, поговорив с дочерью и послушав ее мнение, отложила визит к возможным сватам до лучших времен. Все шло своим чередом, пока не вернулся из армии Виктор. На 2-й день после прибытия домой он пришел к Миле. Это был уже не тот мальчик, который уходил в армию. Перед ней стоял мужчина с военной выправкой, в дембельской форме, с аксельбантами, высокий и стройный. При виде его у Милы сразу забилось сердце. Она крепко обняла парня, их губы сплелись в страстном поцелуе. Она повела его за руку в зал, посадила на диван и удалилась в ванную. Через некоторое время девушка вышла из ванной в розовом халате, немного постояла перед Виктором, а потом скинула одеяние на пол. Увидев девушку ногой, Ее тонкую талию, упругие груди и чувственные бедра парень с дрожью в голосе выдохнул. «Какая же ты идеальная!» Притянув к себе девушку, Виктор поцеловал ее в живот, и они с головой окунулись в любовные игры. Когда изможденные, они без сил свалились на диван, Виктор, лежа с закрытыми глазами, поинтересовался. «Говорят, к тебе ходит Петя. Правда?» «Кто говорит-то?» — спросила она и, резко вставая с дивана, зло выговорила. «Да, ходит. Хочет жениться, но я его не люблю совсем. Как мне его отвадить?» «У тебя появился другой?» — спросил он, присев на край дивана. «Кто он?» Мила наклонилась за халатом, подержала его в руках и вновь бросила на пол. Она мягкой походкой подошла к Виктору и прижала его голову к своей груди. «Ты у меня появился, Виктор. Ты мне очень и очень нравишься». И молодые вновь оказались в плену Амура.